«О чем изволил задуматься, великий магистр?» — усмехнулся Дмитрий, когда мы стояли на балконе донжона, курили и смотрели, как вдали исчезает парус. «О чем?» — переспросил я и хмыкнул. «О смысле жизни». «Чего?» — выпучил глаза Воронов. «Тю, как бы не так. Бьюсь об заклад, что считаешь будущие трофеи. Ты, Серега, не человек, а калькулятор для окончательных расчетов». «Ты будешь удивлен, но нет». «Размышляю о местных богах и грешниках», — ответил я. «Тебя что, ветром продуло?» «Может». «Надо тебя доктору показать», — с ехидным видом заметил он и скрестил на груди руки. «Нет у нас докторов, кроме Киры. Да и души человеческие — это не ее епархия». «Тогда фелдшеру». «Шел бы ты, Димыч, малой скоростью». Воронов усмехнулся, бросил прощальный взгляд на уходящий драккар и скрылся в уютной темноте донжона. «Да, на балконе прохладно, ветрено». Вечером, когда замок начал погружаться в сон, я по совершенно непонятной причине опять вернулся к этим мыслям. К богам и грешникам. Многое в этом мире непонятно. Религия, она вроде и есть, но люди к ней относятся спокойно, без особого рвения. Нет в здешних людях того фанатизма, который был присущ средним векам. Если здесь и сжигают на кострах, то за мирские злодеяния. За доказанное колдовство, убийство или изготовление фальшивых денег. Даже любимая фраза Мэдда «И да помогут нам боги» произносится им скорее по привычке, нежели из-за религиозных убеждений. Да, люди верят в богов, но твердо разделяют понятия жизни и смерти. Мол, придет время, и мы встретимся с богами. Вот тогда с нас и спросят за грехи, сделанные в жизни, и, может быть, накажут. Может. Нет в Аспираноре этого лизоблюдства, присущего известным нашему миру религиям. Как нет слепой веры и поклонения деревянным истуканам. Может, это и правильно. Не сотвори себе кумира. В Аспираноре 4 божества. Бог моря и бог земли. Богиня солнца и богиня воздуха. И здесь не понимаю, зачем изображать богов, если ты видишь их каждый день. Даже жрецы и монахи, которые, по идее, должны нести людям знания о вере, выполняют скорее культурную миссию, нежели миссионерскую. Монахи лечат и обучают грамоте. Проповедуют о сущности добра и зла, о милосердии. Даже грехи в Аспираноре какие-то простые и понятные. Мирские. Нельзя убивать безоружного, нельзя бить слабого и нельзя отпустить путника голодным. Нельзя воровать у соседа, нельзя презирать нищего. Между прочим, интересный факт. Воровство признается воровством лишь тогда, когда оно совершено внутри общины. В деревне, например, или в городе воровать нельзя. Но никто не запрещает сжечь соседнюю деревню, чтобы пополнить запасы на зиму в своей деревне. Конечно, я слегка утрирую. Никто с соседями воевать не станет. Нор не допустит такого беспредела. Но факт остается фактом. Кстати, о священнослужителях. При королевском дворе есть несколько жрецов, которые служат богам. Есть такие и при дворе Робьена Нор-Кларенса. На самом деле, они хранители саг и легенд. Они знают историю о сотворении мира и битвах богов с темными силами. Они местные мудрецы и хранители традиций. Это их главное предназначение. Это хранители истории. У них нет особенной власти, которую обожают священнослужители. Большинство местных жрецов живут на пожертвования и приучены довольствоваться малым. Конечно, не все. Часто жрецы занимаются магией, что приносит им определенный доход. Надо заметить, что не такой уж и маленький. Часто жрецы выступают советниками у городских судей, если случай требует каких-то особых знаний. Но и тут не все так просто. Если жрец занимается магией, то он не может быть советником. Или ты маг, или советник. Совместить эти должности не получится. Наказаний за богохульство здесь тоже нет. Здешние люди даже не понимают этого. Как это можно оскорбить бога? Кто выступит судьей по этому вопросу? Кто может знать, как боги отреагируют на оскорбительные слова? Может, они их развеселят. Если боги сочтут тебя виновным, то они сами и накажут. Могут молнии приложить или в море утопить. Камешком по голове засадят. В горах, чтоб не болтал лишнего. Неисповедимы пути Господни, как неисповедимы дела их и промыслы. Так что фраза, сказанная капитаном Стигом о грехах норов, простое обвинение в обычных мирских преступлениях. Грабежах, убийствах и предательствах. Даже немного странно, что она натолкнула меня на такие мысли. Но вместе с этим все знают, что боги вольны карать виновных. Их стражи, драконы, часто вершат суд и выступают вестниками богов. И даже мы, черные рыцари, умудрились влипнуть в эту цепочку. Как исполнители божьей кары. Мы палачи. Баргесты. Ладно, к дьяволу эти мысли. Пора спать. Спустя несколько дней после прибытия в замок лучников, гномов и наемников я отбыл в Кларенс. Надо было решить некоторые вопросы с Робьином. Кроме этого, оставалась незавершенная проблема с нежитью. Перед самым отъездом прибыл гонец с письмом от Барри. Сообщает, что вампиры ушли из города. К сожалению, ушли не все. Кларенс покинула около 70 кровососов. Значит, старик-вампир не обманул. Хоть и не всех увел, паскуда беззубая. Вместе со мной шел отряд из 40 человек. 10 наемников, 20 гномов и 10 лучников. Сила небольшая, но мы сражались и меньшим числом. Сражались и побеждали. В замке осталось достаточно воинов, чтобы я мог себе позволить такой отряд. Благодаря стараниям Эйгора и Дарби, все 20 гномов были хорошо вооружены. У всех были арбалеты, щиты и классическое оружие гномов – кацбальгер. При их небольшом росте эти мечи были, как для нас, бастарды. На каждом гноме была добротная кольчуга, а доспехи, изготовленные из толстой кожи, усилены стальными пластинами. Кроме этого, в Кларенсе были изготовлены 20 щитов для арбалетчиков. Это были прямоугольные щиты-повизы. Живьем их не видел, но, по словам Эйгора, вещь для парней нужная, тем более для нашей операции. Впереди был Кларенс, напичканный остатками нежити. Оборотни, вампиры и несколько сильных тадмеров, которые очень дружат с... Ладно, о друзьях и приятелях этих тварей мы потом поговорим. С глазу на глаз. Со всем почтением и уважением, как и положено способниками нежити. Весна в этом году будет ранняя. По крайней мере, так утверждает Ольгдер. Уже сейчас потеплело настолько, что зимний плащ почти не надеваю. Сегодня и того больше. Солнце припекает, а снег стал тяжелым. Я даже камзол расстегнул, радуясь теплому солнцу. Найда идет ровной рысью, но иногда недовольно фыркает и встряхивает гривой. Не нравится ей дорога? Топать по мокрому и липкому снегу не самое приятное занятие для моей вороной красавицы. Рядом со мной скачет Свен Вархелд. Да, тот самый парень, которого я нанял за половинную плату. Взял его в город по совету Вельда. Мол, дорога дальняя, а парень, хоть и раненый, может пригодиться. Тем более, что он и сам старается быть полезным. Я его понимаю и приветствую. В бой тащить не собираюсь, но среди наемников он пользуется определенным авторитетом. Мне это на руку. На время этого похода он назначен моим помощником. Надо будет присмотреться к этому парню. Я не говорю про рыцарское звание, но если он не глуп, то звание сержанта ордена может получить. Со временем. Позади меня двумя рядами скачут воины. Гномы с суровыми обветренными лицами косятся по сторонам. Было бы очень обидно влететь в какую-нибудь засаду. На гномах красуется белый сюрко с вышитым гербом Альткамма. Герб рисовала Кира. Он представлял из себя треугольный рыцарский щит, разделенный на две части. Одна половина черного цвета, а вторая лазурного. На голубом фоне изображена замковая башня. На черном поле красовалась буква А, написанная руническим алфавитом. Герб показали Вельду Рейну, и он сказал, что ничего похожего в Аспираноре не видел. Вот и прекрасно. Значит, ничьи авторские права мы не нарушаем, и проблем быть не должно. Позади гномов двигались лучники. Эти парни поспокойнее. Весело скалятся, обсуждая какую-то красотку Соуэр и ее подружек, с которыми они проводили время в Кларенсе. Наемники, ощетинившись копьями, замыкали наш строй. В общем, отряд выглядел внушительно. Не королевская гвардия, но связываться никто не станет. Через 4 дня мы подошли к стенам Кларенса. Сразу видно, что Робин, как он и планировал, занялся чисткой города от нежелательных элементов. Нет, нежить здесь пока ни при чем. Хватает и среди людей разномастной швали, которая достойна смерти. Усиленные конные дозоры, а неподалеку от городских ворот уже высилось 10 сооруженных на скорую руку виселиц. На 5 уже висели казненные. Не знаю, за что их повесили, но полагаю, что за дело. Почему? Потому что проходящие мимо них жители с неприкрытой ненавистью плевали в сторону повешенных. Поначалу я подумал, что это какие-нибудь бродяги или пойманные разбойники. Как оказалось, нет. Одежда на казненных была слишком добротная. Грязная и изорванная, испачканная кровью, но не дешевая. Интересные дела творятся в городе, если вешать начали за воротами. Раньше такого не было. Герт рассказывал, что здесь не принято выставлять казненных на показ. Публичные казни, если и случаются, то мертвые тела сразу убирают. Видно, эти мальчики здорово насолили горожанам, что их до сих пор не сожгли. И висят эти горемыки уже не один день. Отряд вызвал некоторое оживление среди стражников. Воины засуетились, расталкивая локтями горожан, и начали собираться у ворот в кучу. Слава богам, из башни вышел кто-то постарше званием и, видимо, поумнее. Он бросил на меня взгляд, а потом так зло рявкнул на своих парней, что они сразу потеряли к нам интерес и поскучнели. Утоптанный и грязный снег сменился серыми камнями мостовой. Звонко цокая подковами, мы прошли под сумрачной аркой городских ворот и сразу попали в шумную городскую разноголосицу. Красивый город. После Кларенса наш замок покажется тихой и заброшенной гаванью. Жизнь в этом городе не замирает даже ночью. Сразу за воротами свернули на неприметную улочку, повторяющую очертания городских стен, и через 10 минут подошли к мастерской Барри. Из дома вышел гном и, поздоровавшись, проводил нас до небольшого постоялого двора, расположенного неподалеку. Да, это не центр города, но и мы не из королевского дома. Нам и здесь неплохо. Главное, чтоб кормили вкусно. Парни весело гагача начали размещаться в гостинице. Будет тесновато, но ничего не поделаешь. Я поднялся по скрипучей лестнице и, толкнув дверь, вошел в маленькую узкую комнату с низким и закопченным потолком. Зарешоченное окно выходит в глухой переулок. Бросил на кровать через сидельные сумки, оружие и, сняв перевязь, расстегнул камзол. Колченогий стул скрипнул под моим весом. Через несколько минут в дверь постучалась пухленькая служанка. Сообщила, что обед будет подан через час, и поставила на стол кувшин с рётом. Не успел я выкурить трубку, как в дверь опять постучали. Это пришел Барри. «Этерндар, магистр Серж». «Дарре». «Все готово», — сказал гном. «Когда в город вернется Робин?» «Он уже прибыл. Только что прислал своего человека. Просил передать, что будет рад вас видеть к ужину. В улитке».